приведу лишь два довода в пользу подлинности запечатленного на ней изображения и реальности истории Христа. В этих доводах какая-то особая, головокружительная психологическая крутизна. Первый довод, что идея негатива стала известна лишь с изобретением фотографии, и ни один художник, даже знакомый с фотографией, не способен технически по позитиву изобразить негатив. И второй, что сама плащаница и полотняные повязки, бинты, обвивающие ее, сохранились в форме кокона. Покров их совершенно не тронут, и никакими естественными действиями нельзя объяснить их ненарушенность и неповрежденность, как вознесением. Христос не был распеленут, он исчез из них. Так вот, разбирая материалы, мы наткнулись и на отклик знаменитого доктора Роберта Давина. Странно уже то, что он снизошел с вершины своего авторитета и ввязался в это обсуждение. Для ученых его ранга крайне сомнительное, непрестижное, если не опасное для репутации, о которой всякий авторитет печется тем заботливее и щепетильнее, чем он выше. Но еще любопытнее, что доктор Давин в данном случае не только забыл о необходимости блюсти авторитет великого ученого, но и просто-таки неприлично раскипятился, обвиняя в ненормальности, ссылаясь на описанный им классический синдром Гумми, даже такого абсолютно неверующего и солидного ученого, как профессор анатомии доктор Ховеле, всего лишь подтвердившего в качестве анатома, что любое действие по освобождению тела Христа из плащаницы не способно оставить ткань в том виде, в каком она сохранилась до наших дней. Причем любопытно, что логика, орудие, которым доктор Давин всегда владел мощно и неотразимо, здесь как бы изменяет ему. Доводы вытесняются прямым давлением на оппонента, а выводы — пафосом, сводящимся приблизительно к формуле «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Но и его точка зрения на подлинность пресловутой плащаницы занимает нас мало. И лишь вот эта личная задетость вопросом заинтересовала нас и заставила попытаться в ней разобраться. В конце предложения «The Talking Year» из книги Ваноски «Муха на корабле» памяти Антона О. «Когда все движется, все одновременно не движется, как, например, муха на корабле». Паскаль. Вчера еще было солнечно, и я наблюдал роскошный закат. Солнце опускалось прямо в море, плющилось, становилось овальным и разве что не шипело. Зато как-то радостно и одновременно панически свирестели об этом птицы. Я знаю, они так делают каждый раз, будто не верят, что оно завтра взойдет. Я все это прекрасно знаю. Но насколько реже я был свидетелем живого солнца, чем птицы. Вот то и трудно иметь в виду. Который раз первый, а какой последний. Если иметь в виду время, то человек не имеет о нем понятия. Зашло. Но взойдет ли? Погружаемся в сон. Проснемся ли? А я опять проснулся. От того же щебета птиц, не столь радостного, сколь удивленного, но еще более неистового, ни солнца, ни моря, ни неба. Серые стены крепостных стен и прочих развалин слились с отсутствием всего и растворились, как соль. Лишь еле прорисовывающаяся масса собора Богоматери вплывает в мое окно, как нос наткнувшегося на риф корабля. На колокольне, как склянки, сыро прозвучал рассветный час, 5 утра. И с каждым ударом все отчетливее прорисовывалась ветка дерева с неприлично радостной молодой листвой и толстой непоющей птицей. Поющие же, всегда маленькие, были невидимы в той же листве. Ровно 7-м ударом на колокольне они закончили свою утреннюю работу, и наступила тишина. Я на острове, хоть и шведском.